Глава 6. Аркан 18. Луна. Кристоф. Я опрокинул новый стакан. Осталось еще 9. Вначале я не обратил внимания на их количество, но теперь, когда батарея значительно уменьшилась, начал обратный отсчет. Итак, 9. Приложение такси подсказало, что Аврора все же села в машину. И я похвалил себя за выдержку, потому что ситуация была идиотской. Нельзя спать с малолетками, когда у них так горят глаза. Это всегда кончается плохо. В прошлый раз такая же одаренная пришла ко мне заключать сделку на мою же свободу, чтобы я смог отказаться от Катерии и остаться с ней. Даже душу не постеснялась предложить. Одаренная — не то слово. В такие моменты я рад, что нам запрещены подобные связи, и любой другой диллер отказал бы ей так же, как сделал это я. Секс, мимолетная связь — самое большее, на что можно рассчитывать. У нас не так много правил, но они непреложные. И почему это так будоражит неокрепшие умы наивных девиц? 8. Стоило бы поискать спутницу на ночь. Повзрослее, разумеется, и без лишних моральных терзаний. Чем хороши ведьмы? Они страдают такими загонами гораздо реже, чем обычные смертные. А после такого трепетного начала, которое устроила Аврора, обязательно хотелось продолжения. Проявлять чудеса выдержки повторно я не намерен. Несмотря на поздний час и будний день, зал все еще был заполнен. Я мог выбирать. Дымка рассеялась, и вон та девушка в красном платье по колено довольно мила. Она постоянно ерошит челку рукой, поправляет волосы и не сводит с меня взгляда. Она принимает правила моей игры и явно зовет в свою. Позже. Я подойду к ней позже. Или кому-то другому. 7. Я редко говорю об этом, а думаю еще реже. Быть диллером паршиво. Паршиво знать, что в конце пути тебя ждет небытие, что бы ты ни сделал. Паршиво не иметь возможности передумать, исправить, отыграть. Паршиво всю жизнь делать мерзкую работу, на чьей бы стороне я ни был. Я могу быть кем угодно, ангелом или дьяволом. Все это будет неважно в конце пути, который неизменно приближается. Сколько лет я еще продержусь? 100? 55? Мои грехи больше никто не осудит. Я не должен осуждать чужие. Я всегда играю по нотам и никогда не промахиваюсь. Я идеальный исполнитель, черт бы все это побрал. И поберет. 6. Но в отличие от моей прошлой жизни, где винить я мог разве что обстоятельства, в посмертии и в моем выборе виноват один конкретный человек. Жалею ли я о своем выборе? Безусловно. Сделал бы я другой? А вот тут всегда теряюсь. И предпочитаю больше не размышлять о том, что невозможно исправить. 5. Виновата ведьма. Как всегда. Ищите женщину, даже если речь идет об инквизиторе. Одну столетие назад умершую ведьму, которую я встретил сегодня. Могла ли это быть она? Существует ли реинкарнация или что-то подобное? Ведь я никогда не сталкивался с этим. Но и я не знаю всех истин. Она как две капли воды, надо же, до сих пор помню. 4. Кто-то там наверху, кто бы там ни был, здорово посмеялся надо мной. 3. Я посмеялся над всеми и утопил себя. Либо ее убьет мой приговор, плата, которую я назначил, либо она попросту сбежит. Либо выполнит условия, и я пойму, что моя жертва просто не стоила того. В прошлый раз я сжег ее. На этот раз морально уничтожил. Я верен себе. Я рассмеялся, и бармен отодвинулся еще дальше. 2. В моем кармане зазвонил телефон. 3 часа ночи? 4? Я посмотрел на номер и с трудом сдержал вздох. Ну, конечно, так просто все не закончится. Слушаю. Я хотел сказать жестко, а вышло почему-то грустно. Наверное, потому что я только что думал о ней. Ты! Ты! Так ты заика, в этом все дело? Почему ты такая сволочь? Ее голос звучал одновременно неуверенно и слишком импульсивно. Даже не представляю, как такое возможно. И она точно была пьяна. А я ненавидел, когда на меня орут. За подтиранием нежных девичьих жоп ты обратилась не в ту фирму. Рявкнул я в ответ. В трубке воцарилась тишина. Высказалась. Полегчало. Я уже хотел завершить диалог, когда она тихо и не очень внятно сказала. «Пожалуйста, просто забери мою душу, и все, ведь ты назначаешь плату. Я так больше не могу». «Нет, все страдают, и ты страдай. Жизнь не сахар, Бэмби». И все-таки бросил трубку. Хотелось выкинуть айфон, но я сдержался. Инфантильная дура. 1-0. Я так зол, что весь эффект от виски сошел на нет. Не отсчитывая, кинул купюры на стол и вышел из клуба. Это чертовски хреновый день. Над мостовой разливались теплые рассветные лучи. Я долго стоял без движения и чувствовал, как утренняя прохлада остужала мой пыл. Я всегда мнил себя спокойным человеком. И довольно часто соответствовал своим ожиданиям. Но буквально пара фраз этой девочки. Да что там. Один ее вид выводил меня из себя. Не хотелось думать и копать, почему так происходит. Нужно просто выдохнуть. Выкинуть из головы целый день. А лучше целую вечность. Если бы мог зажить с чистого листа. С чистого листа. Чистых помыслов и памяти. Память. Главное, что есть у диллера. Мы уже не люди, а просто тени. Следы Катерии. И воспоминания о нашей жизни, какими бы ни были. Это все, что держит нас в мире живых, что хранит последнюю частичку человечности в наших телах. Отобрать память не будет личности, и тень меня бесследно растает в небытии. Вот на что обрек себя я сам когда-то. И глупо винить эту девчонку или ту ведьму. Мы приходим и уходим из этого мира одни. Никто и никогда не виноват в нашем выборе. Я сел за руль. Спокойно зарычал мотор. Педаль плавно ушла в пол. Я разогнался медленно и позволил себе настоящую скорость только на кольце вокруг города. Утренние лучи били в спину и будто прожигали дорогу передо мной. Она была блаженно пустой. Справа от меня огромный город, сонно вздыхал на рассвете, не спеша возвращать на свои улицы суетящуюся, бьющую ключом жизнь. Он пестрил высотками по краям и редкими пиками центра. Стекло отражало лучи, направляя их в глаза, и первые солнечные блики скакали, когда я прикрывал веки. Даже закрыв глаза, я продолжал видеть дорогу перед собой, а город становился еще отчетливее, будто я мог ощутить его пульс, впитать эмоции живых, которыми он наполнен, которыми он живет сам, и тоже прожить их. Внешне пасмурный и серый, но такой наполненный внутри. И стоит выглянуть хоть лучику солнца, и все его многообразие мгновенно запоет. Цифра на спидометре перешагнула за 200, и я прогнал из головы эти мысли. Все, что я мог бы потерять, я в действительности никогда не имел, и за это тоже некого винить. У меня есть машина, есть город и работа, от которой не сбежать. Я не просил о большем, я просто слишком много выпил. И в то утро проехал целый круг по кольцу. Я не считал время, не хотел спать. Перестал думать и не сбавил скорости, когда дорога наполнилась первыми машинами. Вернулся внутрь города. Я в районе проспекта. Он уже местами был забит, поэтому я отбросил идею ехать домой сразу. Остановился у какой-то безымянной кофейни, которых в последние годы развелось больше, чем клиентов на безвкусный кофе. Но под сигарету ложилось чудесно. Вкус был равно паршив у обоих. Достойное завершение этого дня. Или празднование начала моего конца, почему-то подумалось мне. Сегодня, вернее, уже вчера начались две довольно опасные истории. Я мог попробовать держаться от них подальше, чем и планировал заняться. Но кто верит в такие счастливые стечения обстоятельств, когда сразу обе пули, пущенные в грудь, пройдут мимо? Я глотнул горьковатую гадость и затянулся. Если выбирать, от чего умереть, то пусть... Нет. Я не стану загадывать и просто просплюсь. Завтра чужие глаза не будут так остро резать память. Глаза ведьмы, потерявшей рассудок, пренебрегшей главным правилом этого мира. Не лезь к Атерии. И другие глаза, огромные, оленьи. Я снова не спросил, как ее зовут. Но стоило бы помолиться всем высшим силам, чтобы больше не видеть этой девушки. Спать все еще не хотелось, а кофе хоть и был дилетантским, все же бодрил. Энергии прошедшего дня мне бы хватило на еще один круг по кольцу, но большего эффекта, чем сейчас, я уже не добьюсь. Стоило отправиться спать, но вместо этого я опять прыгнул за руль. Хотелось чем-то добить этот день, а всего в 10 кварталах отсюда жила одна из самых приятных моих клиенток. Пифия, как любила называть себя Полина. Была на редкость адекватной девушкой, но, к сожалению, и ее не обошла новомодная страсть к оккультизму, что и свело нас когда-то. Вместе с бабушкиной колодой Таро настоящего правического дара Полине не досталось. Можно было изучить подноготную, выучиться на психолога или просто тонко видеть души. Редко тарологи претендуют на что-то большее. Но Полине хотелось все по-настоящему, как было у бабки, которую она наблюдала все детство. В таких ситуациях и звонят мне. Всего за каких-то пару столетий желания людей сменили вектор на 180. Раньше дар пытались скрыть и потерять, а теперь найти и выложить на самое видное место, на зависть подружкам. Цена такой сделки невелика. Читать по картам не то же, что узнавать будущее в видениях и прочих дурманных состояниях. Самое смешное, что колода могла быть какой угодно. Игральная 36, покерные 52, да нарисуй любые картинки и кидай их произвольно, лишь бы клиент восхищался. Почему-то выбор пал на 78 карт Таро, и вот уже которое столетие в моде лишь они. Хотя людям с настоящим даром наплевать, куда смотреть, как и хорошим психологам. За несколько лет своей жизни Полина заработала авторитет Пифии в интернете, бабушкин дар и клиента в виде меня. Да, дилер ходит к тарологу, которого сам и создал. Иронично. А самое ироничное, что даже человек, читающий карты, никогда не скажет в лоб. Все слова туманны и расплывчаты, как водица с болотником. Но как дилер я имел преимущество и мог предложить своей пифии положить на хренову этику и говорить как есть. Без страха, что я сам пущу жизнь под откос, услышав не то предсказание. Мне слишком много лет, чтобы полагаться только на гадания. Я жил достаточно, чтобы осознавать многовариантность путей. В конце концов, у меня и жизни нет. Я свернул на бульвар и тормознул машину прямо у осуждающей статуи очередного писаки, которыми кишит весь город. Он порицал меня за парковку в неположенном месте, а вдобавок каждого мимо проходящего за приземленность взглядов, плохой литературный вкус или банальную грязную обувь. Скульптор был явно не в духе, сдавая свой шедевр. Деревянная подъездная дверь, выходящая прямо на бульвар, тяжело скрипнула, пропуская меня внутрь. Под эффектом паршивого кофе я был слишком бодр и невесел, поэтому взлетел на третий этаж и ударил по двери вместо звонка. Она тут же распахнулась, а на пороге уже стояла русоволосая девушка в пестрой шали и, улыбаясь, показывала мне колесницу «Седьмой аркан» Таро. Бесит, когда так делает. «Я ждала гостей еще полчаса назад. Ты задержался?» Пил кофе за углом. «Крис». Она задумалась, всматриваясь в мое лицо. «Налить нормальный кофе?» Я кивнул. Не хотелось думать, что именно выдавало мое лицо. Вариантов было много. Сегодня квартира была в фиолетовых тонах. Полина не любила постоянства, и мне кажется, будь ее воля, переезжала бы каждый месяц. Но постоянство адреса требовало ее работы, поэтому она отрывалась на интерьере. Повсюду горели свечи, распуская лавандовые ароматы. В другом месте запах был бы приторным, но она умудрялась так ловко их разбавлять, будто даже в этом процессе присутствовала ее магия. Светлый ламинат прихожей и гостиной укрывали темные ковры с крупным ворсом и скромным ненавязчивым рисунком по углам. Нейтрально-бежевые стены были завешаны полотнами с кельтскими узорами и трилистниками. Широкие окна закрыты тяжелыми атласными фиолетовыми шторами. Часть свечей прятались в подсвечниках со стеклами тех же цветов. и лишь гирлянды в изобилии пестрящих на голых участках стен по-прежнему источали теплый желтый свет. Гостиная смотрелась одновременно уютно и мистически, будто я зашел в гости к Фейри. «Клиентам так нравится, что уже третий месяц не меняю», — улыбнулась Полина, входя в комнату с двумя ароматными чашками кофе. «Да, тут неплохо», — согласился я. «Я бы сам повелся, будь я обычным зевакой». «Но ты суровый и неподкупный, не ведешься на мои заманухи». «Я жил во времена, когда за всю эту ритуалистику жгли и сажали на кол. Жестко отбрил я. И считали, что в таких местах обитает дьявол». «Не обитает, а просто кофе пьет». Она не убрала улыбки, но взгляд стал более настороженным. Как я уже говорил, Полина была очень адекватной ведьмой и не любила ходить по краю. Слишком много сравнений с дьяволом за одну ночь. Выдохнул я и, наконец-то, перехватил свою чашку, опускаясь на стул клиента перед широким столом. «Я бы на твоем месте пугалась, если бы начали сравнивать с ангелом». Она поставила свою чашку на пуфик, сама уселась напротив в широкое деревянное кресло с резными подлокотниками, доставшееся ей от бабушки, и выдохнула. «Это было бы смертным приговором», — хмыкнул я, наблюдая, как тяжелая бархатная ткань с вышитой золотом в центре пентаграммой укрывает стол. Полина поставила по краям еще пару черных свечей, поджигая их от спичек. Нового запаха не добавилось, но по столу судорожно заплясали тени. Она взяла в руки большую колоду, и в этот момент улыбка пропала. Серьезные серые глаза в упор уставились в мои, и даже куцые русые волосы будто обрели объем. Она вмиг преобразилась в неровных всполохах огня. Я точно знал, что внешний вид не был прописан в нашем договоре, а значит, с этой трансформацией она справлялась сама. То ли женская магия, то ли бабкин дар не прошел мимо бесследно. «Что ты хочешь узнать, Кристоф?» «Три пути. Этот расклад был моим любимым. Не нужно задавать лишних вопросов или как-то направлять мысли ведьмы, и тем более подсказывать ей. И он оставлял простор для выбора. Иронично. В обычной жизни у меня не было выбора. Зато есть его иллюзия на карточном столе». Полина еще с минуту сверлила меня взглядом, воплощая то представление Пифии, которое ей казалось самым достоверным. Потом медленно перемешала колоду и выложила пирамидой. Одна карта, ниже еще три. Отложила колоду в сторону, но не стала убирать. За это я ее отдельно ценил. Она всегда уточняла и докладывала карты. Сигнификатор. Пифия. Уже именно Пифия, а не привычная мне Полина, схватилась за первую карту. «Ты сейчас дьявол». Я позволил себе посмеяться. «Разве могло быть там что-то другое?» «Луна. Ты многое не видишь или не хочешь видеть. Полагаясь на логику, ты теряешь то, что способна разглядеть лишь интуиция, твой внутренний глаз». «Дорогая, не читай мне значения карт из учебников. Я знаю их лучше тебя. Ты не за это отдала 3 года». На мгновение умудренная маска ведьмы слетела, являя миру раздраженную Полину. И мне даже показалось, что свечи полыхнули ярче. «Ну что мне тебе тут новенького сказать?» «Так и есть, Крис. Сейчас вся игра идет у тебя за спиной. Ты смотришь на тени на стене пещеры, но не видишь, кто их отбрасывает». «И надеюсь не увидеть еще 100 лет хотя бы», — мрачно ответил я. «Ах, даже так?» Она поняла меня без слов. Непреложный закон о сохранении тайн Катерии знали все, кто хоть однажды задумывался о настоящей магии. И рука Пифии дрогнула над следующей картой. Она подняла ее и повернула к себе. «Первый путь... Крис, давай не будем продолжать». Вот это было неожиданностью. Она подняла руку, чтобы смахнуть неоткрытые карты со стола, но я поймал ее за запястье. Сначала за одно, потом за другое. «Полина, какого черта?» Я вырвал карту и развернул к себе. Но под рубашкой оказалась пустота. И я тоже растерялся. Свечи вспыхнули еще ярче, и я разобрал легкое шипение, будто на кончиках пламени что-то сгорало. «В моей колоде есть пара пустых карт. На всякий случай. Они почти никогда не выпадают, когда смотреть дальше не стоит». «Или когда смотреть нечего. Я понял. Говоришь, их две?» Я правильно угадал следующую?» Полина вздохнула и перевернула карту второго пути. Пустота. «Значит, я снова не имел выбора. Но мне не привыкать». «Крис, карты — это только часть реальности. Эта вилка в любом случае всегда есть второй путь». «Открывай дальше, Пифия. Мне уже не 30. Я сам разберусь, что делать с твоими картами». «А что было в 30?» Она спросила между делом, уже подхватывая вверх последнюю карту, которая могла определить мой дальнейший путь, уже без других вариантов. «Я умер». Сегодня у карт было дрянное чувство юмора. Передо мной развернулся черный всадник 13-го аркана Таро. Смерть. «Я кардинально сменю взгляды? Уклад жизни? Тачку?» «Нет. В твоем случае значение только прямое. Завершение пути дилера Кристофа». Она постаралась сказать это мягче, тише, но слова все равно звонким эхом ударились о стены. По ее лицу я видел, как она хочет ослабить эту новость, уменьшить градус фатальности. Но утешения застревали в горле, и Полина молчала. Как молчал и я, стараясь сделать свое лицо абсолютно непроницаемым. Я мог делать вид, что я бесстрашный и бесчувственный демон на службе Катерии, каким и должен быть. Моя роль всегда давалась мне легко, но именно сейчас игра была бы заметной. И что спорить, фальшивой. Поэтому ни единой, черт его побери, эмоции, чтобы никто не понял, что эта новость значит для меня. «Открывай дальше». Ровным, как мне показалось, тоном сказал я, когда тишина совсем затянулась. Полина взяла колоду и продолжила медленно выкладывать карты цепочкой, одна за другой. Они ложились, как ступени на мой эшафот. Положив 13-ю, она резко откинула колоду в сторону и выдохнула. Нужно было лечь спать. Первые две карты, озаглавливающие всю вереницу, она перевернула махом. Колесница и отшельник. «Ты уверен?» В последний раз переспросила, и я кивнул. «Ну что за черт дернул меня кивнуть?» Тут же вернулась спокойная Пифия, выполняющая свою работу профессионалка. Что бы ни лежало на ее столе, теперь она зрит будущее и расскажет все. «Ты видишь, события уже запущены, и колесницу не остановить. Ты можешь попробовать как-то влиять на этом этапе, чтобы изменились исходные и перегнуть ситуацию. Сможешь ли ты сбить колесницу, не ложась под колеса? Тут точно не скажу, но есть человек, который противостоит тебе». «Именно человек?» «Скрыто», — удивленно подняла брови Пифия. «Но это одиночка, во всяком случае сейчас союзников не вижу, но вижу силу, способную погубить многих, и вижу его дух, сильный, уверенный». «Он?» — я насторожился. «Или она?» «Ничего больше не вижу, нужно открывать дальше». Я кивнул. «Вот и мои ступеньки. 9 мечей, веселое начало». На карте девушка уткнула лицо в руки, а стена за ее спиной была увешана мечами. Не любил я эту карту. Хотя кто любит страдать? «Знаешь, это вроде чужая боль, но порежет и тебя. Не сочувствием, от него ты открестишься, но чем-то глубже. Боль всплывет из прошлого и привяжется к этой. Ой». «Давай дальше. Теперь я по лицу понял, о чем она догадалась». Или увидела. «Ты думаешь, это тебя убьет? Но ты ведь можешь...» «Дальше». Следующая ступень перевернулась на столе. Рыцарь Пентаклей. Самоуверенный юноша на коне, несущий в руках монету. Если это не я, то хорошего не жди. Эти заносчивые юнцы, мечтающие выслужиться, одна беда. «А это тоже старый знакомый. Всплывет довольно скоро. Мощный тип». Она потянулась к следующей карте. «И это все? Мощный тип?» «Я не стану говорить тебе вещи, которые могут помешать». «Да чему тут мешать?» Я снова закипал. «Нет. Стоило лечь спать. Дурацкий день». «Я двину кони со дня на день, а ты утаиваешь». «Крис, будущее всегда вариантно. Тебе ли не знать? Кстати, 3 месяца». «Ну, обнадежило не то слово». Но она уже переворачивала следующую карту. 8 мечей. Связанная девушка на поле, утыканным мечами. Классика страдашек. Бессилие. Это опять смерть. Тяжело выдохнула Полина. Пока чужая, но уже запланированная. Ты не можешь помешать. Но будто она на твоих глазах. Отвратительно. Человека пустота поглощает. Выжженный разум всегда плохо выглядит. Почему? Блин, Крис, что происходит? Сегодня погибла ведьма. Вернее, она еще жива в какой-то психбольнице, только ее разум выгорел. Сидит как кукла, привязанная на нитях кукловода. Ты права. Отвратительно. Как с этим связан ты? Она звонила мне заключить сделку. А приехал я уже к пустоте. Ведьма открыла тайны Катерии и хотела что-то рассказать тебе? Хотела подставить? Развоплотить вслед за собой? Она прикрыла глаза, схватив отшельника. Думала недолго. Нет, ведьма ни при чем. Ты думаешь, что есть человек, который хочет тебя подставить? Правильно думаешь. Какой интересный человек. Знает, где и кого свести, и от взгляда закрывается. Знает, сволочь, что будут искать. Погибнет еще одна, а ты не сможешь этого остановить. Не ввязывайся. Хотя колесница уже набрала обороты. Ты не можешь не ввязаться. Пифия кивнула и открыла следующую карту. Звезда. Крис. Дальше. Я не хотел оставлять ей шанса на размышления и осуждение. Еще с девятки мечей я понял, к чему это ведет. Нет, я понял это даже раньше. Сегодня на рассвете, когда с таким трудом старался успокоиться под шум прибоя. Прибоя, грозящего перерасти в шторм, который смоет меня навсегда. Королева мечей. Статная дама на троне, сжимающая меч в руке. Она в равной степени могла быть союзницей или опасным врагом. Бывало разное. Это не один человек. Вторая смерть поднимет большой шум. Городской Ковен Рос. Я громко застонал, закрывая глаза. Стоит сказать, что от одного слова «ковен» мне становилось дурно. Если раньше настоящие ведьмы объединялись, тайно, для защиты, то сейчас это переросло в простое позерство. И так называемые ковены преимущественно и громогласно собирают люди, в которых и магии-то не на грамм. Сейчас только ленивый не завел собственный ковен. Из тех, кто приходит ко мне, ковенами увлекается меньшинство. И уж точно не на виду. О ковене розы в городе не слышал разве что глухой. Как эти ребята прорвались в мир настоящей магии, до сих пор оставалось для меня загадкой. Потому что настоящего дара ни у кого из них не было. Да и занимались они в основном модой и йогой, медитациями, практиками, боже упаси, осознанности. Они даже на сделки ко мне не приходили. «Городской ковен розы», — продолжила Пифия, игнорируя мои стоны и картинное закатывание глаз. «Соберет совет». «Уж им-то ничего не грозит». «Тем более полезные ребята». Она коснулась следующей карты и замерла. «Крис». «Ты за сегодня мое имя произнесла больше раз, чем за последний год». «Я не хочу рассказывать дальше». «Эта информация может спасти мне жизнь, существование. Хоть как это назови, но дышать мне нравится». «Эта информация может ее и погубить. Я боюсь, что расскажу путь, и ты уже не сможешь с него свернуть». Она подняла на меня печальный взгляд, убрала руку с карт и потянула в мою сторону. Но почти сразу отдернула. Видимо, сегодня я отвратительно контролировал не только эмоции, но и мимику. «Я открою. Просто не стану смотреть сама. А карты ты знаешь». Кивнул. «А что мне оставалось?» Полина отвернулась, и я принялся открывать свое недолгое будущее. И следующим же выпало солнце. Лучшая карта в колоде. Отрадно знать, что я хотя бы оторвусь напоследок. Десятка мечей. Худшая карта в колоде. Вот это качели. Пятерка мечей. Поражение, конфликты. Точно проклятый Ковен Рос не усидит спокойно. Семерка мечей. Хитрость. Опасный противник. Обман. Да что же одни мечи лезут? Как на битву отправляюсь. Восемь кубков. Поиск нового пути. Ладно, спасибо, даже в этой ситуации я продолжу бултыхаться. Это радует. Больше пугает, что эта же восьмерка не оставляет шансов жить как прежде. Изменения неотвратимы. А изменения в жизни дилера невозможны. 8 жезлов. Движение без препятствий. Реализация планов. Чьих, интересно? На этом расклад обрывался. Логично предположить, тем самым 13-м арканом. Я смахнул колоду и тут же засобирался на выход. Полина долго мялась и, уже стоя в дверях, наконец спросила. «Не останешься сегодня?» Она была крайне адекватной ведьмой, знающей, принимающей все правила игры и непадкой на предрассудки о диллерах. И что скрывать, шел я к ней не за раскладом. Но утро было не менее проклято, чем весь предыдущий день, и надо ложиться спать. «Прости, не выспался. В другой раз». «Другого раза может и не быть. По разным обстоятельствам». «А ты не подглядывай». Я ухмыльнулся уголком рта и подмигнул. «До встречи, Полина».